и поделом. Казалось, стоило бы христианам вызубрить этот исторический урок, но ничуть не бывало. В середине XX века забывчивая Европа зазывает все тех же мавров на свои зеленые лужайки и мытые шампунем мощенные улочки. Приходите, тетя-кошка, нашу мышку покачать. И вот минуло каких-то несколько десятилетий, миг. Упавшая ресничка с века XX века, и уже гордая Европа дрейфит перед новыми гуманитарными ордами, оступается, пятится, извиняется за все причиненные беспокойства, платит отступные, пособия, стипендии, гранты. Но поздно. Зеленые лужайки засраны, по мощенным улочкам бродят барышни, законопаченные в голубии и черные платочки по самые черные глазки. На центральных площадях с легендарными именами исступленно протестуют в поясах шахидов известные актрисы уже смешанного происхождения. Прощай, Европа! Аривидерчи, Рома! Аллах Акбар, Мюнхен! Не за горами окончательное решение европейского вопроса. И по-прежнему всем есть дело до так и не найденных сокровищ царя Соломона. Скучная история — это Кастильская равнина. Едешь, едешь, и вдруг издали выплывает жутковатая складчатая скала, лежащая, как накрытый простыней, покойник. На сей раз он устал от Марго и ее семейства уже к вечеру первого дня. Забавно, что сама она не меняется ни на йоту. С тех студенческих лет, когда одесская девочка взяла приступом живописное отделение академии, уже тогда она была похожа на бравого солдата-швейка, напялившего на кумпол растрепанный рыжий парик коверного. Но в те годы в ней все же не так явственно клокотала молдаванка и пересыпь. Очевидно, Ленинград нашей юности все же строил провинциала в затылочек. И, конечно, могутные телеса наросли на ней только за последние годы. А тому эдак лет 25 назад Марго была разбитной и шустрой голубоглазой девчушкой с барабулькой вместо носа и всклокоченной башкой, бравый солдат Швейк в начале своей военной карьеры. Замечательным товарищем была, настолько замечательным, что однажды, немало не задумавшись, утешила его, вместо не явившейся на свиданку их курсовой красавицы Натальи. — Да брось, — сказала она, — чё ты расстраивайся? Вот иди-ка сюда, глянь, чем мои цицки не такие гарни? И, взявшись за ворот свитера, решительным движением обеих рук оттянула его вниз, так что две сдобные городские булки, увенчанные влажным изюмом, вывалились у нее из-за пазухи, зажигая дополнительный свет в сумраке мастерской, в молочном сумраке белой ночи. Он и сейчас улыбается, вспоминая тот случай, тем более что он не имел никакого продолжения, словно речь шла не о жаркой трехчасовой возне на легендарном, впоследствии утопленном в обводном канале их с Андрюшей диванчике, а о совместном походе за пивом. Интересно, что Марго не только ни разу не обмолвилась о той вполне романтической, он никогда не допускал оскорбительной обиходности даже в мимолетном, даже случайном ночи, но ни разу не намекнула о какой-либо возможности ее повторения. Для него это долго оставалось загадкой. Неужто не потрафил? Потом она вышла замуж за... Имя выяснилось позже, как и робкое обаяние этого бессловесного гения за программиста Леню. И в конце 80-х они уехали в Израиль, какое-то время поболтались по съемным квартирам в славном городе Хайфе. Леня-бедняга так и не осилил святого языка. Он охранял центральную автобусную станцию и, как уверяет Марго, впрочем, врет, должно быть, получал за ночь дежурство курицу. В конце концов, ошалев от курятины, связался с каким-то своим бывшим сокурсником, у которого в Мадриде уже процветала небольшая фирма, и после скандалов, слез и прощаний все поднялись и на куриных крыльях совершили перелет из одной Мавритании в другую. Здесь у Лени все пошло сразу как надо. Лет 10 назад Марго, прилетев в Израиль на свадьбу племянницы, отыскала Кордовина в Иерусалиме. Сначала он не понял, к чему возобновлять это милое знакомство. К тому времени он завершил свой круг мытарств, послужил в армии, которая принесла ему законное право на обладание личным глоком, прошел некий специальный курс в Стокгольмском университете, вернулся и поработал 4 года в местном отделении Кристи с помощником эксперта, составляя бесконечные каталоги, при этом постоянно публиковал статьи в специальных изданиях и 2 года уже преподавал в университете, пока на правах ассистента. Главное же, он сумел переправить оттуда и встретить тщательно разобранное и расфасованное по тайникам содержимое драгоценной серой папки, его заветной птицы Феникса, чьи запечатанные, склеенные дедом и до времени плененные крылья так мощно и разом распахнулись над судьбою внука. И тут явилась Марго. Позвонила прямо в деканат университета, телефон добыла в справочной, по совету сестры их общей знакомой. «Дура и халды, чудовищно провинциально ты вообразить не можешь, одетый на свадьбе. А ты, Кордовин, что, до сих пор не женат? Я так и знала, ты всегда был эгоистичным гадом». И секретарша на кафедре, эта безмозглая цыпка, ничтоже сумняшися, выдала Марго лично его телефон. Впрочем, та все равно выудила бы его и со дна морского. Он пригласил ее пообедать. Ждал на террасе дома Анны Тихо, с любопытством и нежностью посматривая на 2 солдаток за соседним столом, тоненьких, почти безгрудых, в просторных, запятнанных солнцем гимнастерках. Автоматы лежали у ног, а обе девушки сосредоточенно ели мороженое, каждое свое, перекладывая в тарелку к подруге и однополчанке то шоколадное крылышко, то кусочек засахаренной груши. Эти солдатки удачно подвернулись для объяснения, почему он не узнал Марго. Смотрел на молодняк. «Облизываешься? Старый хрен!» Она тогда уже была толстой, энергично-басовитой, двигалась танковой колонной, сотрясая воздух и землю. Назвала его студенческой кличкой «Зак». И тем страшно растрогала. Общая юность — вещь хорошая, но в начале беседы, перебирая имена и припоминая шаловливые экзорсисы молодой козлячьей энергии, он еще думал, что отнесет эту встречу к никчемным эпизодам жизни и выброшенному на ветер времени. Однако минут через 30, когда подали блинчики с тунцом, его уже не интересовали ни девушки-солдатки, ни блинчики, ни драгоценное его время. Выяснилось, что в культурной среде Мадрида встречаются богатые люди, которые не прочь купить хорошую копию какой-нибудь известной картины. Понимаешь, Зак? Просто хорошую копию, включая подпись автора, само собой. Люди хотят на своей вилле на Коста-Браве или в Марбее повесить какого-нибудь Мане или Дега или там Курбе и дурить головы друзьям и родственникам. Хорошо бы, знаешь, чтоб картина несколько отличалась от оригинала, ну, какими-то деталями. Вариант, так сказать, известного полотна. Я сразу вспомнила о тебе. Ты же гениально копировал. Помнишь, какой хипиш поднялся по всему Эрмитажу, когда ты пытался вынести свою кающуюся Магдалину Тициана, свою праведную копию, как вопили старушенцы в залах и хватали тебя за яйца, и жали на все кнопки, и бежали за каким-то старшим научным сотрудником. Да, Европа огранила несравненный лексический запас отважной девушки, а богатые люди культурной среды Мадрида, надо полагать, русского происхождения. — О каких деньгах идет речь? — спросил он. Она назвала смехотворную сумму. Кажется, эта идиотка собиралась натворить кучу глупостей, например, втюхивать новым русским копии, выдавая их за подлинники. Эх, Одесса, город мой у моря! Как раз за неделю до этой встречи Кордовин выставил на лондонский Сотбис одну из подлинных акварелей Рауля Дюфи, прозрачные окрестности парка, два наездника в красных куртках, на белой и муаровой лошадях. Благословляю тебя, мой мудрый и мужественный дед! Это был второй шаг, направленный на упрочение безупречного имени. Акварель упорхнула за 80 000 долларов. «Марго», — мягко проговорил он, — «я давным-давно не держал в руках ни кисти, ни мастихина». Она недоверчиво уставилась на него, тряхнула рыжей гривой. «Кордовин, не морочь мне голову, в жизни не поверю». «Увы», — кивнул он сокрушенно, — «ужасающий артрит правой руки. В период обострения я этого ножа не удержал бы. Стареем, Марго!» «Я имею в виду себя, конечно. Ты-то молода и прекрасна. Но у меня есть парочка способных ребят, которые...» «Исключено! Мне нужен только ты! Думаешь, я забыла, как виртуозно?» Он замолчал. Дал ей еще минут пять нести с энтузиазмом несусветную чушь, изредка кося глазом на грациозную, как кошечка-подросток, юную встрепанную официантку в коротких белых брючках. Наконец, отложив нож и вилку, склонился над столом и, глядя в круглые, голубые глаза бравого солдата Швейка, тихо отчеканил: «Марго, слушай меня, малышка. Ты будешь делать то, что я скажу». Лет пять назад они купили небольшой дом в Лос-Анхелес-де-Сан-Рафаэль, лилово-холмистом городке в 20 километрах от Сеговии. Вот к этому дому, обложенному неровными кусками темно-серого камня, окруженному невысоким каменным забором с высаженными по внутреннему периметру молодыми кипарисами, с коваными воротами, которые только по эскизу Марго могли соорудить оторопевшие кузнецы, пики, вензеля в стиле рококо и два льва, разинувших в зевке пасти, вчера, часа в три пополудни, он подрулил на съемной машине. Здесь уже вовсю цвели деревья. Вся улица была засажена невысокими арболь-де-ля-мор, деревьями любви, что цветут упругим сиреневым цветом. И волнующе пахло ранней загородной весной, чей ветерок почему-то всегда приносит идиотскую надежду на вечную молодость. Паркуясь на стоянке возле дома, он слышал неистовый вопль Марго со второго этажа из открытой на деревянную галерею двери. Значит, дома был кто-то из детей, а может быть, судя по децибелам, оба, и сын, и дочь. Войдя в калитку, он миновал скучноватую под дождиком лужайку, на которой, выпятив бедра, одолисками лежали несколько глиняных амфор, изрыгавших красно-розовую пену мелкой герани, толкнул приоткрытую входную дверь и стал подниматься по лестнице на второй этаж. Когда он научит ее запирать, крепко запирать все двери? Похоже, по-прежнему идеалом жилья она считает свой продуваемый морскими ветрами одесский двор с двумя швартовыми тумбами в воротах. По мере его неторопливого восхождения перед ним вставала вся мизансцена, причем, заметив его на последних ступенях, Марго ни на секунду не остановила свой крик: «Он? Он маму свою любит! Он маму любит и уважает, да!» Эмиль, сын, единственный из всей семьи, кто противостоял деспотизму Марго и был в сущности нормальным парнем, учился в университете и писал обзоры музыкальных вечеринок в каких-то молодежных клубах, никчемное в сущности занятие, но все же ребенок при деле, сидел, перекинув ногу на ногу, в кресле напротив матери и с кривой ухмылкой на лице похлестывал себя по колену деревянными четками. «Да, он уважительный, любящий сын! Он не говорит маме, чтоб ты уже скорее сдохла, чудовище! Нет! Зачем? Он так маме не говорит, своей мамочке единственной!» Она поправилась еще больше и еще больше стала похожа на голубоглазого швейка с тройным жабо трясущихся подбородков. Если Эмиль действительно изрекает подобные перлы, то он, конечно, скотина. Хотя, надо признать, Марго домашняя абсолютно невыносима. Терпел, да не терпел, а обожал ее только Леня. Он показался в дверях. «Вау!» — как говорит в таких случаях Ирина. «Этот спектакль, оказывается, имеет зрителей». На диване сидела Катарина, дочь, 25-летняя полная шатенка, очень похожая на Марго, только без ее энергетических мощностей, то есть совсем иная женщина. Рядом с Катариной, присев на матерчатый валик дивана одной ягодицей, сидел молодой человек, лет уже сильно за 30, смуглый, худой и долговязый, с той нервной и в то же время развязной поджаростью, что разоблачает прошедшего все боевые и резервистские стрельбы израильтянина. Парень был вполне симпатичен, но это сразу бросалось в глаза, чувствовал себя не в своей тарелке, явно тяготясь ролью свидетеля семейного стриптиза. Видать, очередной претендент на руку невинной голубки, но все же надо быть начеку. И ведь сколько раз просил ее не созывать публику в дни его приездов. — Привет! Всем привет! — объявил он. Так вступает в город освободитель. — О, Дон Сакариас! — Эмиль подскочил с кресла, не дать не взять лоботряс-второгодник, при радостном известии, что физичка скончалась и урок отменяется. — Ну, тогда я пошел. — Куда? — взревела Марго так, что жених изменился в лице, дернулся и еще уменьшил площадь давления тощей ягодицы на валик дивана. — Слушай, детка, дай, пожалуйста, чаю. Слоновий рев Марго можно было перешибить только воркующими приказами. И даже чего-нибудь пожрать. — Это, — сказала Катарина, поднимаясь и потянув жениха за руку, — дядя Захар. Он тоже из Израиля. Мам, мы пойдем, окей? — А я тебя позже ждала. Опершись обеими ладонями о ручки кресла, Марго в два рывка высвободилась. Она уже потеряла из поля зрения обоих своих отпрысков с долговязым прицепом, те сверзились вниз по лестнице в мгновение ока и исчезли. — Я тебе постелила там, в школе. Она ткнула большим пальцем вниз жестом римлянина, требующего смерти поверженному гладиатору. Кстати, в этом необъятном шелковом балахоне она и похожа на величественного сенатора в тоге, но в данном случае имеет в виду подвал, а не преисподнюю. — Ты ж всю ночь не спал? — Запри входную дверь, — сказал он. Обстоятельно поцеловались, как здесь принято, дважды. За испанские годы Марго, внутренне абсолютно оставшись самой собой, переняла какие-то несвойственные ее буйной натуре местные обряды. Вот это целование, например. Он ее крепко обнял. Мешок с цементом. Руки уже не сцепляются за спиной. — Моя красавица! — проговорил нежно. и, главное, в эту минуту так и чувствовал: «Моя красавица!» Она хорошо поработала на этот раз. Впрочем, она и всегда была надежным другом. «Эх, Кордовин!» — довольно проговорила Марго, похлопав его ладонью по шее. Так одобряют племенного жеребца. «Ну, ты мне еще бабки пощупай». «А этот долговязый он кто? Наш жених?» — промычал Кордовин, прожевывая кусок пухлого бутерброда. «О, только не переложи сахара во имя Кришны!» «Отстань, дурак! Какая еще из твоих баб знает твои полторы ложки лучше, чем я?» Она подвинула к нему чашку с кофе. «Торжественный обед будет вечером. А пока отоспишься, ты угадал. Претендент на руку. Яша. Врач. Холостой. 36. Из Тель-Авива». Каждого избранника своей удаленной от дома перезрелой дочери, та работала в Хайфе, в какой-то совместной американо-израильской фирме, Марго всегда вызывала к себе на ковер. Надо думать, сегодня за ужином будет увлекательный спектакль. «Когда улов посмотришь?» — спросила она, мельком оглянувшись на дверь. «После торжественной помолвки, ладно? Когда все улягутся?» «Насчет помолвки, — проговорила Марго, — еще погодим. Мы его еще потрясем. Мы его наизнанку вывернем, этого афериста. Слушай, тебе не надоело? Дай уже девке выйти замуж». «Иди спать! — рявкнула она. А он уже и так уходил. Спускался по крутой лесенке в подвал, где налево за деревянной перегородкой стояли стиральные и сушильные машины, какое-то хозяйственное барахло, ящики, щетки, швабры, пластиковые бутыли со средствами для мытья всего на свете, а на правой половине царства, собственно, и была оборудована небольшая студия, которую Марго упорно именовала школой. Бетонный пол здесь был застелен ковровым покрытием, стены выбелены, и если щелкнуть выключателем, немедленно врубался яркий рабочий свет нескольких сильных ламп. Сейчас детские мольберты сложены в углу. Рядом высится стопа пластиковых табуретов. Толковая идея, ей-богу, частная художественная студия для детей. А там уже много чего можно складировать среди рисунков и акварелей, созданных трогательной детской рукой. В глубине подвала была выгорожена каморка 3х3, сумеречная келья с крошечным вальбомный лист окном под самым потолком, откуда, если встать ногами на топчан, отлично просматривалась улица. Помимо топчана, сюда удалось втиснуть стул, прямоугольник доски на козлах, торшер. Не зажигая света, он на ощупь пробрался к своей девичьей лежанке, нащупал плед, подушку, раздеваться не стал. Скинул только пиджак, стянул галстук и вытащил ремень из брюк. Лег, с удовольствием вытянув ноги и пошевеливая пальцами в носках. Все как всегда. Сколько ночей проведено здесь за последние годы? Пока он ехал, раза три принимался кропить равнину весенний дождь. А тут, проследив путь героя до лежанки, взбодрился и воодушевленно припустил целые пригоршни капель, швырял в окошко словно проса, и они плющились о стекло и сбегали вниз кривыми иероглифами. Сейчас уже при всем желании ничего в окошке было не разглядеть, и все же он вяло отметил мелькнувший силуэт, удивленно понимая, что там за окном оказывается не городок в Сьерре, а угол улиц Переца и Эдельштейна. Кто они, кстати, были? Революционеры? Кто-то приблизил к мокрому стеклу пятно лица в скобках ладоней, и он уже знал, что это Сильва, и сквозь шорох дождя различил ее хрипловатый, тягучий запев: «Цар вкрал у Пушкина жену!»

так страдательно любить малейшее движение ее толстого пальца, малейший взмах ее выщипанной брови, кувалды ее бальзаковских рук. Дон Сакариас обстоятельно положил в свою тарелку салаты, Яшиной выроненной вилкой подцепила добивную с огромного блюда в центре стола. Доктору уже ничем не поможешь. Это как на фронте, когда ты стягиваешь с убитого друга сапоги. Мне еще воевать предстоит. Поднялся, толкнув мраморное бедро и машинально извинившись перед Венерой, и выбрался из-за стола. Там у себя в каморке, в школе, он отлично отужинает. Интересно, как она детям преподает эта фурия? И ведь дети любят ее. Сам видел, своими глазами. Через час Марго к нему спустилась. Она была мрачна, но абсолютно невозмутима. «Молодые удалились на покой», — объявила она. После этой ее фразы ублаготворенный и сытый Дон Сакариас согнулся пополам от хохота. Марго смотрела на него, долго и подробно изучая, будто впервые увидела и должна оценить по всем статям. «И что ты ржешь?» — спросила она с интересом. «Представляю Яшину склонность в эту ночь к любовным утехам». «В том-то и дело», — согласилась она, и вдруг сама фыркнула, оборвала себя, опять строго на него глянула, расхохоталась, шлепнулась на стул, и долго они не могли успокоиться, поглядывая друг на друга и вновь заходясь в приступе истерического смеха. «Ладно», — проговорила она, деловито отирая пухлой ладонью слезы, — «к делу. Осмотрим подстреленную дичь». Ушла на хозяйственную половину школы и довольно долго там возилась. Надеюсь, не в стиральной машине она прячет дичь. Странно, почему он с таким волнением всегда ждал встречи с этими обреченными. Интересно, испытывает ли монстр-людоед сострадание к своим жертвам перед тем, как обжарить на костре их дымящуюся печень? Наконец Марго явилась с двумя холстами в руках. Один чуть больше другого. Холсты уже виден из-под, в отличном состоянии. Нет, она молодчина. Она молодчина, Марго. Он сел на стул напротив топчана, и Марго развернула и поставила рядом обе картины. Затем пошла в школу и вернулась оттуда с детским табуретом, на который и уселась бедная толстая задница. «Тебе неудобно», — заботливо проговорил он, все еще заставляя себя помедлить перед детальным рассматриванием. «Сядь ко мне на колени, моя радость». Поменялись плацдармами. И, наконец, как писали в дореволюционных романах, он погрузился в созерцание. Впрочем, созерцанием это назвать было невозможно. Первый взгляд на вещь всегда был похож на медленное внедрение клеща под кожу. Кроме того, он скорее не рассматривал эти вполне заурядные холсты. Он сквозь них рассматривал будущие великие полотна. Ни в каких очках он, само собой, не нуждался. Хвала Аллаху, у него было стопроцентное зрение. Марго вышла. Минут через пять вернулась под рокот водопада в туалете. «Теперь разлучим их», — пробормотал он, поднялся и отставил одну из работ. Та, что осталась стоять на топчине, прислоненной к стенке, предлагала зрителю незамысловатый натюрморт, две рыбины на сером с розовой и зеленой каемками блюде. Фон — толстые изломанные складки синей драпировки. Написано живо, широко, довольно экспрессивно. — Невыдающееся произведение, а? — сказала она. — Ну, почему же? — отозвался он не сразу. — Натан Коган — неплохой художник. Сильно зависел от окружения, это правда. Да и кто из камерных дарований не зависел тогда от таких гигантов, как Сутин, если каждый день обедал с ними в каком-нибудь бистро, любил одних и тех же натурщиц и пользовался теми же красками? — Сутина станешь ваять? — с любопытством спросила она. Он поморщился. Точно так, как не допускал сальных замечаний о мимолетных своих любовях, так все внутри него восставало против этого гнусного полууголовного говорка мелких бездарей. — Поставь другую, — велел он сухо. — К тому же ты знаешь, что сам я ваять давно уже не в состоянии. Никогда она не узнавала в картине, которую он привозил, того заморыша, которого сама же года 3-4 назад выторговала на каком-либо из европейских аукционов. Марго, при всей их преданной дружбе, тоже не полагалось знать больше того, что предназначалось по роли. То есть скупать на аукционах недорогие картины третьестепенных живописцев и искать хорошие руки среди мадридских галеристов и коллекционеров. Кстати, у нее были неплохие дружеские связи в здешних кругах. Эта слониха обладала беспрецедентной коммуникабельностью и умением проникать всюду в своем могучем стремлении к сияющим вершинам. Одной из таких сияющих вершин была княгиня София Бабарыкина, потомственная русская дворянка, замужем за крупным швейцарским бизнесменом, имевшим сеть первоклассных отелей по всей Европе. Княгиня София Бабарыкина — еще один персонаж, который, собственно, стал персонажем только после того, как, пошерстив архивы замка Шенау, в котором в Австрии 70-х годов селили советских эмигрантов, Кордовин обнаружил некую Софу Бобрик, девушку из Днепропетровска. И все сошлось после того, как выяснилось, что Марго приятельствует с бывшей подругой нашей княгини. «Ну что ж», — подумал он тогда, — «молодец, Софа! Смена фамилии — хороший прием, когда делается со вкусом». А со вкусом у Софы все обстояло наилучшим образом. Выйдя замуж за господина Синклера, она произвела над собой ряд операций самого разного свойства, как косметических, так и родственных. Всю днепропетровскую родню, например, просто ампутировала. Обнаружив недюжинную страсть к обустройству замков, старинных отелей и вилл, стала организовывать русские балы по всей Европе. Особо славятся ее балы на Старый Новый год. Бывают там Романовы, Шереметьевы, Голицыны и прочие обальяниновы, что подают, как положено, растягай, икорку, балычок, водочку. Ну и хор казаков, само собой. Не часто и не на балах, куда этой слонихе пируэты выписывать, иногда навещала Марго княгиню с некой миссией. Хотелось обнаруженную и приведенную в порядок картину известного мастера продать в хорошие руки, в нашу, русскую коллекцию, vous comprenez? А не через аукцион, а бы кому, всей фаравийского принца или японского магната. И какое-то время картина висела в одной из гостиных, кабинетов или сигарных комнат одного из отелей, притягивая взоры настоящих, негромких коллекционеров. Однажды он лично видел, издали, княгиню Бабарыкину в лобби отеля в Цюрихе, где останавливался на время какой-то конференции, тонкая, подштопанная и отлакированная по всем осям координат, с фиалковой сединой над густыми черными бровями, Софа процокала каблучками по мраморным плитам пола под руку с известным российским скрипачом. Очень известным скрипачом. Второе полотно оказалось пейзажем, и хорошим пейзажем. Да, хорошим легким пейзажем. Скамейка в Люксембургском саду. Ранняя парижская весна, ясный полдень, прозрачные деревья. Две девушки на скамейке, тут же под рукой корзинка для пикника, полузакрытый голубой зонтик на коленях одной из девушек, все сине-зеленое, травяное, легкие, дробные, сильно разжиженные мазки, довольно близко к импрессионизму. Ей-богу, жалко даже. Нина Петрушевская. Петрушевская Нина. Что, собственно, о ней известно? В 30-х годах довольно близко общалась с Гончаровой и Ларионовым, восхищалась обоими. Те ей благоволили, есть отзывы в письмах и воспоминаниях. Даже кое-что подарили из своих работ, что ныне замечательно, милая. Так в кого из супругов ты хотела бы перевоплотиться? «Ну, как аукцион?» — спросил он, смягчившись. «Да ну!» — она махнула рукой. «Аукцион, как всегда. Агенты с телефонами на ушах, гонка цен, сутолка. Стокгольм, скукотища. После Испании все слишком пресно. Не город, а пряник какой-то. Ума не приложу. Как ты жил там 2 года?» «По-всякому жил. И пресно, и не пресно. В университете я был старше других студентов, поэтому держался в стороне. Вечерами в портовом пабе вкалывал, а там другая компания — моряки с Ноева ковчега. А шведы, да, с непривычки торопеешь. Обязательное приветствие встречному, но если сигарету стрельнул, изволь выдать монетку в компенсацию. Что-то не стыкуется. Хотя в этой отстраненности есть и свое обаяние. Там знаешь, что весело? Открытый огонь по вечерам над барами. Бьется зверский огонь в огромных факелах. Захлебывается черным дымом. Такая нешуточная стихия, а под ней размеренная шведская жизнь. Нет уж, мне по сердцу наши испанские нравы. Скажешь человеку просто от души: «Ми альма, нинья, моя душа, девочка», и к тебе, соответственно, отношение. Ладно, пойду. Тут на столе туба, плоскогубцы и молоток, вроде все. А ноутбук вон на полке. Она тяжело поднялась. С усилием прогнулась в пояснице, вернее, попыталась прогнуться. «Устала», — сказала она уже от двери. «Это-то хламида моя опять не того притащила. Ну, кому это надо всю жизнь алименты терпеть?» При всей своей артистичности и многолетней европейскости Марго в своем семейном обиходе была обычной мещанкой. «Марго!» — позвал он. Она обернулась. «Ты молодчина!» — сказал он. «Я тебя обожаю!» «Деньги уже перевел на твой счет, тот миланский. Все правильно?» «Дон Сакариас!» — проговорила она, зевая. «Ты меня еще никогда не обижал. А что запонки мои носишь, хвалю. И не думай, что это серебро. Это платина! Марго фуфла не подарит!» Он не думал, что это серебро. Он знал, что это посеребренный металл. Такая уж она была, его Марго, отважная, преданная и скуповатая. Он улыбнулся и одними губами послал ей воздушный поцелуй. До часу ночи он вытягивал плоскогубцами и поддевал отверткой гвозди, засевшие в старом подрамнике много десятилетий назад. Аккуратно складывал их в серебряную с вензелями коробочку, то ли табакерку, то ли портсигар, то ли пилюльницу, подобранную в прибое все тех же блошиных развалов у древнего порта Яффа. Гвоздочки все должны были оставаться родными. Картины он перевозил обычно в разобранном виде, хотя в этом была своя морока. Раздевая пейзаж Петрушевской, помедлил, разложил на лежанке холст и минут 10 еще рассматривал его в тусклом бахромчатом свете допотопного торшера, то и дело нежно и кратко касаясь пальцами. Затем бережно, не повредить старый красочный слой, свернул холсты трубочкой, упаковал в небольшую пластиковую тубу, подрамники сложил безукоризненно ровной и плотной вязанкой, проложил специальной пупырчатой пленкой, поверх перепеленал липкой лентой. В перевозке холстов была своя замечательная шутка, но не этих, законных, аукционных, а тех других, моих. Несколько раз на вопрос таможенника, что за картины, он отвечал, потупясь, копии. И тревожным лицом, и подрагивающими руками добивался, чтобы велели открыть и показать качество полотен и неотразимый вид и запах подлинности всегда заставлял таможенников вызвать эксперта. И вот там-то, под очаровательно мерзким искусственным светом ламп, приглашенный разгневанный госэксперт выводил своей официальной рукой приговор: «Картины подлинны, вывоз не заявлен». Он изображал небольшой театр, выкрикивая что-то о пропущенном рейсе, о моральном и материальном ущербе, платил некоторый штраф. Против закона ведь не попрешь. И оставался с бесценной официальной бумагой на руках. Впрочем, часто прибегать к таким штукам нельзя. Наконец он сложил на столе улов, открыл ноутбук, заглянул в свой почтовый ящик, вывалились несколько писем. На три университетских следовало ответить немедленно, и он ответил. Письмо от Ирины, ну где он там и почему не отписал о благополучном прибытии, надо полагать, интернет-кафе есть на каждом углу? Нет-нет, никаких возвышенных эпистолярий в ответ, он страшно занят. Ни минуты свободной, целую, привет вашей очаровательной попке, все на костылях косноязычной латиницы, визжащей на наших шипящих, как коньки на резком повороте. Того письма, которого он ждал с хищным пульсирующим током крови, не было. Ну что ж, будем считать, что найти человека во Флориде не так и легко. Как обычно, когда он пытался себя угомонить, произошло обратное. Ослепительное, как удар, белеющее в сумраке мастерской тело мертвого Андрюши с треугольными заплатами ожогов на груди и животе. И рядом утюг с запекшимися ошметками его кожи. Потерпи. Потерпи, родной, еще чуток. Уже скоро. Он задумчиво окинул взглядом тяжеленький сверток на столе, пролистнул на экране чистый бланк для письма, выбрал нужный адрес и приступил к неторопливому, осторожному, по 2-3 медленных слова, капли из худого крана, посланию. «Дорогой Ральф, у вас сейчас раннее утро, а я в Испании, глубокой, дождливой ночью. Любуюсь неким пейзажем, который по моей просьбе купили мои агенты на недавних торгах Буковских в Стокгольме. Блаженствую, так как давно охотился за какой-либо вещью этой художницы. Речь идет о Нине Петрушевской из окружения Ларионова и Гончаровой. Когда окажусь дома в Иерусалиме, пришлю вам фотографию этой работы. Она прелестна. До сих пор в моей коллекции была только одна картина Петрушевской — «Дождь на авеню де Ваграм». Не показывал ли я вам ее в ваш приезд прошлой осенью? Более поздняя, предвоенная, если вы не в курсе, Нина не успела эмигрировать из Франции, была депортирована в один из нацистских лагерей, где, насколько мне известно, и сгинула. Впрочем, может, я и ошибаюсь.